Слава, мы тебе жопу порвем. Вот слушай, блядь, вот за эти слова, сука, я точно с вас живых не слезу. Я знаю, кто заказал эти вещи, знаю кто. Но я его наказывать не буду, потому что это близкий мне человек. А вас, блядь, я точно нахуй, в одиночке тебя, нахуй. Я команду целую, блядь, уже подрядил, нахуй. Они ждут только вас, как я скажу. Артема спрячем. Что? Артема спрячем, ты его, сука, не найдешь. А Артем в своем прятке долго не наиграется, блядь. Ну, в натуре, блядь, охуел совсем, что ли? Тебе надо, Миренёга, еблю. Я тебе, бля, сейчас... Я тебя отъебу, я отбрею. Понял, пидорас? Не звони сюда. Иди сюда, быдло. Слава, ты за все ответишь. Ася, давай лучше сам, легче тебе будет. Но меня Клипон зовут. Ну как тебя не звали, в рот тебя не ебать. Слава, давай, Слава, стой. Слава, выслушай меня. Лёва. Да. Мы Артема спрятали, но все, вы не найдете его больше. Это было уже прокуратура тут искать, это похуй. Мне уже похуй. Отстаньте от Артема, да, пожалуйста. Все идет, нихуя, ребята. Живого не слежу, блин. Пока что-то его менты не накажут, нахуй, я не слежу. А даже же я вторым номером моей ребят. Все пиздец, такие вещи не прощаются. Вам денег. Я слушаю вас. Стаслав, вам одно предложение есть. Кое? Мы сдаем. Так. Платим деньги. Вот, а вы нас не трогаете. Об этом, это в последнюю очередь. То, что он должен сдаться сам в ментуре, это само собой разумеется. Потому что дело в том, чем вы больше будете прятаться, тем больше у них азарт будет. Вас найти и всех бледей разоблачить. Причем, понимаешь, им ничего не грозит. Им лучше разоблачить вот 100 таких, как вы, чем одного олигарха. Потому что олигарх, он при деньгах, блядь, он всем платит, его обижать не... А вы никто, вы, блядь, хуета безлошадная, понимаешь? А тут шумное дело, блядь, целую банду нахуй. Мы сдадим. И... Денег дадим, все, только нас не трогайте, ну пожалуйста, ну будьте милосердны. А вот этот гундос, который мне звонит все время, блядь, как его, варшавский, уральский, как его, пидор. Его тоже надо обхуй треснуть. Заебал в последнее время очень весьма активно. Нет, ну не надо, ну простите нас, пожалуйста, ну Святослав. Так я вас прощаю, ну у нас закон вас уже не простит. Дело в том, что уже законный дан ход делу, понимаешь? Ну похуй на закон. Нет, закон не похуй, ребятки. На закон хуй класть нельзя. Это превыше всего. Превыше всего. Артем пусть сам сдастся. Я думаю, ну, дурку его посадят, блядь, на год там закрытого типа. Посидит, нихуя, ума, разума наберется. Это, ребятки, давайте его нахуй, сдавайте, все. Слушаю вас. Алло, Святослав, видите, что мы вам сдали Артема, а вы бы на... Вот это меня, вот и опять, блядь, вот вы бестолковые все. Или в школе не доучились, или учились хуево. Делу дан уже законный ход. Вы чайку можете подкупить, блядь, генерального прокурора? Или как, ну, вот, я ему скажу, типа, Володь, ну и нахуй, закрывай все. Он скажет, ага, ладно, блядь. Че, парень? А сколько это стоит? Дело серьезно, ептать. Алло, Святослав Викторович, это опять снова телефон вам звонит. Алло. Да. Как тебя зовут по-русски-то? Саша. Как? Саша. Саша? Сколько тебе лет, Саша? А... Да нет, голос у тебя молодой, тебе, блядь, едва за 20. И 42 года, вы что? 42? Да. Ну что, ты, видимо, в детстве задержался, блядь. У тебя в жопу еще детство играет, как говорят. Дело серьезное, я тебе говорю, прокуратура этим занимается, ёб твою мать. Ты что, не понимаешь? Пиздец, вы приплыли, ребята. Приплыли. Ну выслушайте меня, пожалуйста, Святослав Викторович, мы вам Артема сдадим и денег дадим. За сколько, интересно, нас прокуратурой вы хотите купить? 120 хватит, но мы там всей братвы их соберем 20 там. 20 чего? 20 чего? Штук рублей. Да вы что, охуели, что ли? Прокуратура за такие деньги не продается. Ну, ребят, ну простите нас. Вы шутники, блядь, шутники, ёпу шумать. Мы раскаялись уже, Святослав Викторович, Артём вот он. Да хуй, кто жил на ваше раскаяние? Вы, блядь, должны быть наказаны в назидание другим пидорасам. Ходили лучше в металлолом собирать, чем вот звонить по ночам по телефону и угрожать убийствами, расправой и вымогательством. Святослав Викторович, ну Артем уже вот сидит, вот на измене уже сидит он. Да хоть, пусть он повесится, в рот твой ебать, мне такое говно не жалко. Не надо Артемку трогать, пожалуйста, Святослав Викторович. Да, алло. О, Святослав Викторович, это снова Клипон. Вы опять продолжаете хулиганить, мне названивать. Мирно решить. А мирно хули? Мирно поздно, блядь, мы ребят. Мы вам денег дадим, Артема дадим, но только не убивайте, пожалуйста, Артема, хорошо? А я его не собираюсь убивать, нахуй нужно. Пусть он сам это с собой сделает. В рот. Хочет, а потому что, ну пусть живет, ну тогда он вас всех сдаст, блядей, в ментуре. Живет, мать твоего, ёп, и вы живете. Он больше всего не с нами, вы его отлучили от нашей банды. Только людям не мешайте жить, ёбаный. Все, Артем больше не с нами, все, мы его отлучили от нашей банды. А меня не ебет, а в ментуре-то с него спросят, а кто еще там, чего... У него сразу очко заиграет, он вас в блиге всех сдаст. Не сдаст. А куда он нахуй денется? Ты че, блядь? Он еще не был, так сказать, на пристрастном допросе ни разу. Он был в психушке. Хуя все, это детский лепет на лужайке, блядь, он... где он был. Он где он будет, это уже. Будет, вот ему это будет для него потрясающее зрелище. Не будет, это, блядь, на всю жизнь, сука, он запомнит. Не будет ему похуй на все уже. Ну, так похуй, тогда пусть кончает сам как хочет. Ну, простите нас, пожалуйста, Святослав Викторович. Ребятки, ну, мы, честно, больше это прокуратура уже занимается. Я вам серьезно говорю. 50 тысяч. Не похуй. Я с Артемом буду разговаривать только после прокуратуры. Только после. И даже не я, а мои друзья будут разговаривать. Да хуй с ними, ну, простите нас. Не брезгливо с Артемом и с его друзьями беседовать. Святослав Викторович, простите нас, пожалуйста, мы вам... Дадим 50 штук, вам дадим. Вот, спасибо. Мне не нужно, я не продажная проститутка. За деньги я делаю только ту работу, за которую мне положено получать деньги. А за эту хуйню мне нахуй не нужно все. Значит, пусть он сам сдается. Вот, блядь, к своему Чешкову сдается. А там дальше будут уже заниматься по этапу им. Конечно, допросят, протокол составят. Так. Он подпишет протокол. Нет, он ничего не подпишет. Он расскажет, кто он научил. Хотя я знаю, кто он научил, уже давно знаю. Он этого человека сдал еще тем летом. Валюты. Он тем летом сдал того человека, блядь, кого он научил. А я его наказывать не буду, потому что я тебе объясню, это мне близкий человек. Вы он и так больной. Видите, он и так больной, богом обиженный, хуем пришибленный. У него руки трясутся и страдает сомнамбулизмом. Чем? Сомнамбулизмом. Знаешь, что такое, дебил? Нет. Это что, сомнамбулизм? Нет, это что это, расскажите. Это нихуя, он в интернете найдешь. Все, пока, не звони. У меня нету интернета. Я сейчас занят, блядь, я сейчас занят. Мне похуй, я сейчас занят, работаю с литературой. Пожалуйста, Святослав Викторович, мы вам денег дадим. Слава, ты хуёвый врач, ты понимаешь это? Что-что? Что вы хуёвый врач, Святослав Викторович. Ну, разумеется, хуёвый, я хуи лечу, поэтому хуёвый врач. Хуи вы лечите и сосёте, да, заодно? Хуи лечу, да, порой. Лечу, да, и сосёте, да, их? Что-что? Хуи вы лечите, да, и сосете, да, заодно? Иногда, иногда. Даже так, а у меня отсосете? Это ты будешь сосать, и всю жизнь будешь сосать, и твои дети будут сосать. Слышь, ты, пидорас, сука, дефективная. А ты, сука, дефективная. И отец твой пидорас. И мать у тебя такая же пидораска, блядь. Я твою маму ебал. Ты по пьянке, твою... на чердаке, ты не полный стакан красного, блядь, пидор ебаный. Я твоих друзей, мы тебе приедем и ебло разобьем. Что-что? Мы тебе ебло разобьем. Хорошо, давай, дай дальше, дальше, говори, говори все. Слава, не трогай, пожалуйста, Артем. Повтори, повтори, еще раз, что Слава, вы делаете. Слава, Артемку не трогай. А уже все, поезд ушел, нужно по-взрослому отвечать, вы понимаете? Я не, здесь не ничего личного. Здесь нет ничего личного, вы будете отвечать по закону и Слава, перед законом. Не надо, Слава, не, Слава, не да надо. Да все уже, поезд тронулся, ребятки, все. Слава, не надо по закону. Прокуратура обратно дела не возвращает. Слава, все возвращает, бля, мы заплатим возвращать. Не только за свою, что? Но и чужую. За что? Я Славик, вас заставлю Славик, это подожди. Сделать. Славик. Я вас заставлю любить свободу. А нам похуй, мы и так свободным. Вот хорошо, хорошо, посмотрим, как это будет. Мы по жизни свободным, блядь. А не понял? Дай бог, не дай бог в камеру попадешь, посмотрим, сколько там продержишься. Хуй нахуй нормального человека. Хуй нахуй камеру, я в дурдом поеду. А это неизвестно сначала, куда а ты поедешь. А я в дурдом поеду, блядь. В дурдом? А там мы тебе создадим условия, так сказать, особо пристрастные. Ты, сука, не имеешь права инвалида трогать. А я никого не трогаю, это закон. Это закон будет трогать. Какой нахуй закон? И к тому же, имею в виду, дурак, если даже вы будете долго прятаться, источник, кто заказал, у меня вон там внизу. Тебе снова ящик сломаем. Ну давай, давай еще, говори, пусть все записывается. Еще чего сделать? Мы тебе дверь говном обмажем. Так, еще чего? В рот тебя выебем. Еще давай говори. Сломаем дверь. Давай дальше. Жену твою выебем. Итак, еще чего? Женю. Что-что? Женю выебем. Хорошо, еще дальше. Что дальше? Ну дальше еще чего говори там. А что еще? Угроза, угроза, пострашнее что-нибудь придумай. Зачем? Ну давай, давай, пусть все записывается. О, давай споем. Ты запоешь у меня, легко на сердце, блядь, как будешь в камере сидеть. Слушай вас. Слава, мы с тебя выебем. Хорошо, хорошо, давай дальше. Еще гони, дурь, дурь, дурь, всю высыпай. Что гнать? Всю дурь высыпай, давай. Слава, смотри на нас, у нас, пожалуйста, хуи болят, смотри на нас. Хорошо, я посмотрю на вас в окошко, блядь, через бинокль. Мы к тебе придем сегодня, в 7 часов к тебе сегодня придем, ладно? А, хорошо, я вас в милицию сразу сдам, это будет легче тогда. Что за милиция? Вас сдам туда, в полицию. Как ты, блядь, трус, ты постоянно ментов зовешь, блядь. А обязательно, вас, блядь, только туда. Я говорю, я с вами буду разговаривать персонально, только вторым номером, после ментов. Только после ментов. Когда буду знать ваши адреса, блядь, фамилии, явки, как Путин говорил. Все. А мы живем на берегу реки. Когда вы, блядь, будете меня. Мы живем на берегу реки. Тогда у меня, блядь, вы потешитесь. Ебло закрой, ебло закрой. Вот ты слушай, ты, хуесос. Вот тогда вы меня там тешите. Мы живем на берегу реки, всем похуй. Погонщик слонов. Нет, Саш, вот... Слушай внимательно. Давай я тебе вспомним... В север месяца звонить, и попался этот твой Шишков. Он у меня на уни высадился, я перезваниваю на этот номер, его голос опять, и все, а дальше дело техники. Мне выдают его адрес, и кто прописан в этой квартире, сколько им лет. Кто с какого? Все, пиздец. Артем так у меня засветился впервые, все. Вот, слушайте а меня, потом его сестра стала названивать мне. Что? Мне Артем сам... Потом вы звоните, его компания вся. Мне Артем сам все рассказал, что он к вам пришел за помощью, а вы его обложили маской. Он ко мне никогда не приходил, не надо пиздить. Да? Он у меня никогда... Я его в глаза ни разу не видел. Сука, наврал. Не надо пиздить. Я его в глаза ни разу не видел и видеть не хочу. Даже мало того, участковый мне звонит, говорит, приходите, говорит, я вас познакомлю. Я говорю, может мне еще бутылку шампанского принести, блядь, и с ним на брудершафт выпить с этим пидорасом. Не хочу, все нахуй. Решайте этот вопрос, чтобы он меня не беспокоил. Видите, еще раз можно. Отвечать придется как по-взрослому, естественно, это. Выслушайте меня, пожалуйста. Ну чего? Так вот, что он пришел к вам за помощью, а вы его обложили матом. Я тебе объясняю, блядь. Я его в глаза никогда не видел и видеть не хочу. Никогда он ко мне не приходил. Скотина, обманул, значит, меня. Естественно, потому что этот пидорас конченый, он же в дурдоме лежал, блядь. Он за свой базар не отвечает, сука. Ну а теперь придется ответить. Потому что занялась прокуратура этим делом. Подонок. Всех блядей сдаст, потому что он как срать там начнет, только вот там на жопу. Да, чего? От него избавиться, потому что он источник информации. Конечно, мне своего Женьку сдавать не хочется, уж жалко его дурака, блядь. Но он заказал-то, я знаю. А выступал-то Артем первый, блядь, он эту хуйню затеял. И своих друзей дураков подключил на это дело. Мы думали, что вы его оскорбили. Вот, ну да, вот, вы думали так, это, блядь, это игрушечки. Ну, игрушечки, нет, ну мы не знали просто всей ситуации. Вот, ну вы, блядь, вам, не вот, знаете, с кем вы связались, дураёбы. Я говорю, после ментов, с вами уже мои ребята будут разговаривать. Это уже будет еще хуже, чем ментура будет для вас. Понимаете, это нарвались, дураёбы. Вы не понимаете, на что нарвались. И все мои друзья знают, кто, чего, кто, за кем и как стоит, блядь. Мы думали, все, пока, что... давай. Нет, ну подожди. Думай, башкой своей дурной. Стойте, выслушайте, спорим. А мне это не интересно, ребята. Я же не гомик, блядь. Я нормальный человек. Ты чего? Вот мы накажем. Мне похую. Мне, понимаешь, мне важно, чтобы его юридически наказали власти сначала, а потом уже мои ребята подключат. Он даст расклад всей этой картинки. Понимаешь, вот по картинке сейчас... всех будут наказывать. Кроме, я бы не хотел, чтобы только Женю моего наказывали. Потому что он дурак, он и так больной, он и так наказан Богом. Он и так Богом обиженный, хуй пришибленный, да. Чего? Аськи прячется, знаешь, это, блядь, он прячется как колобок. От дедушки ушел, от бабушки ушел. А чем колобок кончил, ты знаешь, не хуже меня. Все, пока, давай. Смотрели ваш сайт prank.ru. Прокуратура тоже смотрела. И там все понятно, блядь, чем вы занимаетесь, блядь, сайт, не то, что со мной, не трогайте, там, с другими людьми. То есть у вас идет уже неоднократность, как система, понимаешь? Это система. А это уже законно наказуемо и очень здорово наказуемо. Это система, блядь, у вас, понимаешь? И вы, ребята, очень залезли не туда, где собакин хуй бывал. Ясно? Кто бывал? Это надо отвечать. Викторович, ну, пожалуйста, Женю сильно, только не наказывайте. Вот там у вас... А Женю я не собираюсь, мне его жалко, он же свой родной, еб твою мать. Он свой больной, ебнутый человек. Ну, что жалко. Поделаешь? Я же намереваюсь еще Жене алименты получать по старости лет, чтобы он меня кормил, поил, блядь. Да? Как он мне его наказывать-то? Конечно. Хитрый он у вас. Он меня кормить, поить будет. Он меня кормить, поить будет. Кормилец мой, еб твою мать. Как мне его наказывать? А? Поставил, блядь. Ты же знаешь, куда его поставил. Ну там можно в Домодедово, блядь, не так просто же, ну. Не устроите? Через своих ребят. Ну там и так пидорасов хватает, еще тебя туда, ты че? Почему всю нашу команду? Всю нашу команду мы будем все, работать. Все, давай, все, пока. Не надо, иди стоп, там. Собирай, сам знаешь, ахчу собирай своих пидорасов. Это Домодедово. Вот ты послушай меня. Я же не рассказывал, как я в феврале месяце от тюрьмы стал. Нет. Ты спас, они... одним дуроебом своим приятелем бабу изнасиловали нахуй. Она заявила в милицию. Что вы говорите? Я только его спас. Суки. Изнасиловали бабу. Суки изнасиловали женщину, твари. Вот. А она заявила в милицию, что там участковые автоматчики пришли, все, его забрали в ментуру. И пока я с этой бабой не перетер, блядь, и не уговорил ее забрать заявление, он бы все, уже был там давно в Сугундере. Я его спас, нахуй. И этого приятеля тоже. Нахуй Виктор Мадедова работать. А за что вас туда устроить? Нахуй вы мне там нужны? Давайте вам 2% своей зарплаты. Да нахуй мне нужно это, ваши проценты. Мне хватит денег, вот меня будет кормить, блядь, на старости лет. 40%? Кормились. Вот я своего кормильца спас, блядь. Только поэтому. Да? Я его спас. Да. Потому что кто меня кормить будет на старости лет, если вы там нахуй спасаете? Жена ваша. Ну, жена сама. Жена Рома Рубина. Мне хочется. Хороший, блядь, нужен. Мне хороший, на мой кусок хлеба, хороший кусок масла нужен, понимаешь, на старости лет. Кстати, с икрой черный. Ну, Рубинов это дело, он меня греет нормально все. Да, ну и отлично. Хотя то, что я про Рому рассказывал, сущая правда, блядь, сто пудов. Он тоже пидор. Вот, он тоже пидор по жизни. Он сказал, что примкнет к нашей компании и будет тоже заниматься. Ну не думай, что он перекуется, он вообще по бабам больше. Нет, он... Он проститутками пользуется. Нет, он придет в нашу компанию, вот, и также будет всем звонить. Не будет, нет, Рома не будет, нет. Будет, будет. Рома не, я ему нужен, как специалист, и все, пока. Владислав Викторович, вся наша банда хочет работать в Домодедово. Мы угоним самолет и взорвем Рому. Ну, а видите, шуточки, хахмочки у вас, блядь. Вы даже эти шуточки вы будете отвечать. Мы хотим работать в Домодедово, Владислав Викторович, с Женей вместе. Ну, там пидорасов и так хватает без вас, зачем? А почему да, мы с Женей хотим, мы его друзья. Мы его друзья, мы с Женей. Ярослав Викторович, мы будем с Женей работать в Домодедово. Ну, Женя сам дурак. Мало того, что они эту бабу изнасиловали, они еще деньги украли, 5 тысяч у нее, как разгон. Что вы говорите? Я его отмазал, блядь. Вот я его отмазал, да. Попросил эту бабу забрать заявление. На коленях, блядь, перед ней ползал, блядь. Я говорю, я Христом Богом прошу, блядь. Она забрала заявление, только это ради вас. Вы легендарный. Чтобы легендарный человек, Ярослав Викторович. Да, вероятно. Вот вы бы легендарный человек. Ребят, больше не шалите, все, пока. Хорошо, до свидания.